Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Миссия в Китае. Глава 1. Вылетать мы с Мэри Лин из Москвы должны были поздним вечером чартерным рейсом с аэропорта Шереметьево, который, как это ни странно, был на том же месте, что и в моем мире, и с точно таким же названием. Впрочем, в последнее время я уже почти перестал удивляться подобным совпадениям. После того, как я узнал, что и в этом мире есть Чебурашка с крокодилом Геной, Простоквашина и Незнайка, пусть и довольно сильно отличающиеся от наших с учетом местных реалий, меня уже мало что могло удивить. Уже на подъезде к аэропорту дорогу нашему кортежу вдруг преградили десяток бронированных автомобилей, выскочивших откуда-то на трассу в паре сотен метров перед нашим первым автомобилем с охраной, который еле-еле успел затормозить перед своеобразной баррикадой. Из преградивших нам путь автомобилей вышли несколько человек, деловито подошедших к нашей машине и начавших что-то выговаривать водителю. Видно, мне было плохо, так как мы с Мэри Лин сидели в третьей по счету с конца машине, а всего их было штук 15. Бушующий у меня в груди уже несколько дней дикий зверь, ищущий выхода, взвыл в радостном предвкушении, предчувствуя скорую свободу, но, как только я схватился за ручку двери, чтобы выбраться и навести тут порядок, как машина вдруг резко рванула с места и сделала крутой разворот, из-за чего меня впечатало в дверь, и мы помчались прочь оттуда, вместе с еще несколькими автомобилями, а позади раздались звуки выстрелов. Куда? Расстроенно взвыл я, поворачиваясь к водителю. Все нормально, это приказ князя. Вы не должны ни во что вмешиваться, там и без вас разберутся, спокойно ответил тот, не отрывая взгляда от дороги. Вот черт, расстроенно прошипел я, откидываясь обратно на спинку сиденья. Дикий зверь внутри меня разочарованно взбесился, и еще сильнее стал рваться наружу. Я изо всех сил стиснул зубы и кулаки, стараясь не дать ему вырваться. Сидевшая рядом Мэри как будто что-то почувствовала и успокаивающе погладила меня по плечу. Она как будто чувствовала, что со мной происходит, и не лезла с пустыми расспросами и бесполезными разговорами. Просто была рядом. Зверь еще немного поворчал и затих в ожидании. «Где это мы?» Недовольно проворчал я, когда мы прибыли на какой-то маленький аэропорт, километрах в 50 от Москвы. «Аэропорт Пущино», тут же отозвался один из наших сопровождающих, встав рядом со мной, небольшой частный аэропорт. Мы его рассматривали в качестве запасного варианта, но не ожидали, что им действительно придется воспользоваться. Как видите, не зря перестраховались, улыбнулся он мне и кивнул на большой белый самолет, стоявший на взлетной полосе, прямо к которой мы и подъехали. Честно говоря, я думал, что частные самолеты малость поменьше будут. Господин, проходите вместе с госпожой, вас уже ждут, продолжил все тот же сопровождающий, ну или охранник, уж не знаю, кто он там, я вообще из всех сопровождающих нас лиц никого не знал, понятия не имею, откуда их дядя достал, но он заверил меня, что с ними мы будем в полной безопасности. Я лишь кивнул в ответ и подал руку невесте, помогая ей вылезти из автомобиля. Небольшой толпой мы направились к самолету, при том, что с нами должно было еще лететь всего по паре человек с моей стороны и со стороны Мэри. К трапу нас провожали человек 20, если не больше, окружив со всех сторон, из-за чего я чувствовал себя каким-то дипломатическим лицом, направляющимся с официальным визитом в другую страну. Хотя, по существу ведь так оно и было, мы действительно летели с визитом в другую страну, и к моему огромному удивлению обошлись при этом без всякого таможенного контроля и прочих положенных при этом процедур. Мы просто поднялись по трапу, где при входе нас встретила приветливая стюардесса, которая проводила нас с Мэри в салон, где находилось всего несколько больших кресел и парочка столов. Оставив нас там и пожелав располагаться как нам будет удобно, она дежурно улыбнулась и забрала остальную четверку пассажиров в какую-то другую часть самолета. Также присмотревшись, я увидел, что в соседнем отсеке стоит два дивана. Учитывая, что нам предстояло лететь часов 8, думаю, они нам пригодятся. Я подвел Мэри к одному из кресел, за что она мне мягко благодарно улыбнулась, сел напротив нее и стал вспоминать, как я вообще оказался в этой ситуации, что теперь мне предстоит несколько месяцев прожить в Китае. Итак, сразу после финала я пришел к дяде в кабинет. Эмоции после схватки еще не утихли, и кипящий в крови адреналин искал выхода. К тому же, ощущение того, что мне остался один небольшой шажок на пути к чему-то огромному, по-настоящему мощному, никак не проходило и вызывало в груди дикую ярость, которую я еле-еле контролировал. В свою очередь, необходимость все время следить за собой и держать себя в руках, чтобы не выплескивать свое раздражение на окружающих, очень выматывало морально. Я чувствовал, что нахожусь на пределе своих сил и в любой момент могу сорваться. «Поздравляю с победой!» — крепко пожал мне руку дядя. «И, собирайся, через 2 дня ты едешь в Китай. Зачем это?» — не понял я, и с подозрением посмотрел на дядю. «Мне, вроде, и здесь неплохо. Ну хотя бы затем, чтобы познакомиться с родителями Мэрилин», — спокойно ответил дядя, не обращая ни малейшего внимания на мое недовольство. По нему все еще было заметно, что долгое пребывание в бессознательном состоянии не прошло для него даром, и до конца он не восстановился, но держался князь уже вполне уверенно. «А также тебе не помешает на пару месяцев уехать из России. Слишком многим ты тут пятки оттоптал, а у клана сейчас слишком мало сил, чтобы на равных противостоять сразу нескольким кланам», — поморщился он. «Мы как раз пока активно займемся привлечением новых одаренных в клан. Ну и закроем, наконец, вопрос с Юсуповыми. Врагов надо есть по частям, вот с них и начнем. Но для этого тебя пока надо вывести из-под возможного удара. Нельзя, чтобы у наших противников была возможность обезглавить клан одним ударом. Ты думаешь, в Китае мне будет безопаснее?» С сомнением хмыкнул я. «У моих будущих родственников наверняка тоже много врагов, которые с большим удовольствием воспользуются шансом слегка их укусить. Я-то им пока еще никто. К тому же, при большом желании, и там можно будет до меня добраться, или нанять там кого-нибудь, чтобы покончить со мной», пришла мне в голову вполне логичная мысль. «При этом, у нас не так много мастеров в клане, чтобы вот так ими разбрасываться. Так что ты все же поедешь», — оборвал меня дядя. «Твои опасения обоснованы, но небесные драконы – это один из сильнейших, если не сильнейший клан Китая. Они гарантируют твою полную безопасность на время нахождения там. К тому же, у тебя будет хороший шанс поучиться у их мастеров. Пока у тебя от мастера только сила, умений нет почти никаких. Так что езжай и учись. Ну и к тебе будет еще пару поручений на время нахождения там». Он с сомнением глянул на меня, видимо, не будучи уверенным в том, что я справлюсь, но все же продолжил. «Как ты уже знаешь, мы сейчас вкладываем огромные финансовые средства в их производство. Твоей задачей будет проверить, на что и как они расходуются. Наши люди там за этим, конечно, смотрят и отчеты предоставляют, но лучше будет, если ты это возьмешь под свой контроль. Ты вполне уверенно подхватил бразды правления нашим кланом на время моего вынужденного отсутствия, так что, я думаю, ты справишься», — улыбнулся он мне ободряюще. «А остальные поручения какие?» — со вздохом спросил я. Внутренне я уже смирился с неизбежным. Тут явно уже без меня все решили. «А остальные поручения я тебе чуть позже сообщу. Уже когда ты будешь в Китае», — задумчиво произнес дядя, отрешенно глядя куда-то в стену. «Там еще возможны разные варианты. В общем, заканчивай свои дела тут и собирайся». «Ладно», — проворчал я недовольно, начиная вставать с кресла. «Я хоть один плюс во всем этом вижу. Не надо будет ходить в опостылевшую школу. А вот тут ты не прав. Там ты тоже будешь ходить в школу», — с явно видимым во взгляде ехидством обломал мои надежды дядя. «Как это?» — шокированный я рухнул обратно в кресло. «Я же ни хрена не понимаю по-китайски. Да и зачем это мне там-то?» — простонал я. «Ну, насчет языка не переживай. Там есть и русскоязычные школы», — попытался успокоить меня дядя, но легче мне от этого не стало. Последние лет 20 Россия активно взаимодействует с Китаем в очень многих сферах бизнеса, так что наших соотечественников там очень много», — объяснил дядя. «А зачем? Тебе пока не надо знать, узнаешь позже. Пока тебе достаточно знать только то, что школа тебе уже найдена и все формальности по твоему устройству уже выполнены». «Вот отстой», — поморщился я и встал. «Ну спасибо, дядя, отличный подарок под Новый год». «Стоп», — притормозил я. «Это что получается? Я там и Новый год встречать буду?» «Ну да», — пожал плечами князь. «А что, с этим какие-то проблемы? Переживаешь, что встречать его не с друзьями будешь? Извини, но не всегда все бывает так, как мы хотим. Иногда чем-то приходится и жертвовать», — развел он руками. «Да не в этом дело», — отмахнулся я от него, друзья поймут. Но надо будет тогда уже сейчас озаботиться подарками для них и Наташи. Хотя, протянул я, обдумывая пришедшую мне на ум идею, подарки можно и там купить, экзотику какую-нибудь местную. Но вот тогда надо же озаботиться подарками и для моих будущих родственников в Китае, и вот им подарки уже лучше здесь купить. Вот только я ничего о них не знаю. Почти, задумчиво пробормотал я, знаю только, что мама у Мэри Лин умерла. Да, я в курсе, кивнул дядя, вот только не забудь, пожалуйста, что у нее есть мачеха. Если ты подаришь что-нибудь только отцу Мэри, то практически нанесешь этим оскорбление его семье. Купи подарки и ей, и остальным родственникам. О них лучше у Мэри Лин спроси, подсказал дядя, пусть она тебе все расклады по родне даст. Но вообще, это ты молодец, что о подобном заранее задумался. В верном направлении мыслишь. И подарки нужны не только на Новый год, но и при знакомстве с будущими тестем и мачехой им тоже что-то подарить надо. Очень там это дело любит. С этими подарками я тебе помогу. Сам подберу. Выкуп за невесту, мы, можно так сказать, уже внесли, хмыкнул он. Останется еще невесте подарок сделать. Будешь выбирать ей подарок на Новый год, обязательно купи ювелирные украшения. Вроде, на этом все. Опять задумался он, с этими их традициями очень легко в просак попасть, так что порасспрашивай еще Мэри Лин. Вдруг я что-то упустил, все, давай, беги уже. Мне тоже убегать пора, встал дядя. Я нехотя поднялся вслед за ним. Перспектива еще и там ходить в какую-то школу вызвала еще большое отвращение к этой поездке. Но делать нечего, я же не ребенок, чтобы биться в истерике, если что-то не нравится. Приказ есть приказ, да и пара месяцев, это не так долго, в общем-то обнадежил я сам себя и пошел в свою комнату. И надолго ты уезжаешь? Грустно спросила сестренка, усевшись на моей кровати, скрестив ноги и наблюдая, как я собираю вещи. Дядя говорил про пару месяцев, но пара — это понятие такое, что может и затянуться, ответил я, озадаченно начесывая затылок, пытаясь сообразить, что мне там вообще может понадобиться. Вроде всего ничего, тут живу, а вещей накопилось уже просто огромное количество. Я с легкостью набил два чемодана, и уже достал третий, когда сообразил, что занимаюсь полной ерундой. Нахрена мне это вообще все туда тащить? Все это я и там могу купить. А сейчас нужно взять только самое необходимое на первое время. В итоге я ограничился одним чемоданом, да и тот был неполный. Я буду скучать. Хлюпнула она вдруг носом. Я просила дядю меня с тобой отпустить, но он не разрешил. Сказал, нечего мне там делать. Чуть ли не разревелась она. Я подошел к ней и ласково потрепал по макушке. Он прав. Что ты там будешь делать? Там бы мы тоже часто видеться не смогли. Тебе бы большую часть времени пришлось проводить одной, и при этом даже поговорить было бы ни с кем. Ты же не знаешь ни китайского, ни английского. Лучше не грусти, а забронируй нам где-нибудь столик на завтра. Соберемся напоследок всей нашей компанией. А я потом поговорю с дядей, чтобы он разрешил тебе иногда прилетать к нам на выходных. Правда? С надеждой уставилась она на меня заплаканными глазами. Ну конечно, пожал плечами я, разве я тебя когда-нибудь обманывал, Урашечки? Тут же подскочила она с места и повисла у меня на шее, у меня самый лучший братик, ага, которого ты при этом готова задушить, просипел я. Она тут же отцепилась от меня и поскакала на выход. Побегу ресторан выбирать, самый лучший закажу, крикнула она напоследок. Я лишь улыбнулся вслед. Вот ягоза, мне будет ее там не хватать, пристегните, пожалуйста, ремни, вырвал меня из воспоминаний мягкий голос стюардессы. Уже через 5 минут самолет начал плавный разбег, и вскоре мы оторвались от земли и взмыли вверх, к облакам. Как завороженные уставились мы с Мэри в окна, где закат нарисовал в небе просто изумительную картинку, самым причудливым образом украсив облака, над которыми мы проплывали. От этой красоты было просто невозможно оторваться. Может, шампанского, предложил я Мэри, ненадолго отрываясь от потрясающего зрелища. А давай, я не против, чуть хриплым голосом ответила она, загадочно мне улыбнувшись. Я вызвал стюардессу, и уже через пару минут разливал игристый напиток по бокалам, как и вчера в ресторане, взяв на себя роль разливающего. Посидели мы там душевно, собралась вся наша банда, даже Анна с Дианой пришли, несмотря на то, что в последние дни мы как-то отдалились друг от друга. Вначале всем было немного грустно, но шампанское и вино быстро подняли всем настроение. Только Родченко предпочел пиво, никакие другие напитки он не признавал. «Анна, Правда, вначале попыталась вытащить меня из коллектива на какой-то приватный, жутко важный, по ее словам, для меня разговор, но я сразу ей сказал, что сегодня не намерен разговаривать о делах и отрываться от коллектива, и она от меня отстала в итоге. Да и псих попытался заговорить со мной на тему будущего нашей фирмы, переживая, что без меня дело встанет. «Ты директор или кто?» – оборвал я его, «все в твоих руках, я в тебя верю. К тому же, я же все равно на связи буду. Есть телефон, интернет, дела мы с тобой всегда обсудить сможем», – подмигнул я ему. «Да, но...» – начал было он, задумался, и махнул рукой, «да черт с тобой, разберемся, наливай давай». И гулянка пошла полным ходом. После ресторана мы перебрались в караоке, оттуда пошли гулять по заснеженной Москве, покатались на встреченных по пути горках, и добрались в итоге до ледового катка, где пошли кататься на коньках. Даже Диану затащили, хоть она и отбивалась, упиралась и кричала, что не умеет. Как оказалось, действительно, не умеет, но под градусом мы все мастерством в катании не блистали, то и дело падая самым причудливым образом, вызывая смех у окружающих. Только трезвая, по причине малых лет, сестренка с довольным видом безмятежно рассекала на коньках, свысока поглядывая на нас, потому что долго мы на ногах не держались и частенько вынужденно передвигались на четвереньках. В общем, повеселились от души. «За что будем пить?» Все так же загадочно улыбаясь, спросила Мэрилин. «За что пить?» Задумался я, «а давай просто за нас выпьем, чтобы все у нас было хорошо». Мы осторожно чокнулись, и я слегка пригубил ледяное шампанское, судорожно пытаясь сообразить, что означает эта загадочная улыбка, не сходившая с губ Мэрилин, когда она смотрела на меня. Ну не может же быть, что это был намек на то, что невольно приходит мне на ум при этом. Или, может, засомневался я, бросая взгляд на девушку, которая перехватила мой взгляд, и опять таинственно улыбнулась. Примечание автора. Всем привет. Долго сомневался, начинать мне сейчас выкладку книги или нет, учитывая то, что скоро я на целый месяц уеду отдыхать с семьей и пока не знаю, смогу ли я там писать и вкладывать в проду, но, по просьбе читателей, все же решил начать выкладывать уже сейчас. В связи с этим, я не могу пока сказать, как часто будет прода. Постараюсь до отъезда выложить еще 3 главы, если успею, а там будем посмотреть. Прошу поддержать старт книги лайком или комментарием, а в идеале, и тем и другим. Всем удачи и хорошего настроения, а я пошел писать дальше проду. Глава 2. «О чем ты думаешь?» – спросила вдруг меня Мэри, лежа у меня на груди и водя тонким пальчиком по плечу. Мысленно я поморщился. Вот никогда не любил, когда девушки спрашивают подобное в такие моменты. Скажешь, ни о чем, не поверит и обидится. Скажешь правду, обидится еще больше, так как в данный момент я невольно гадал, зачем ей понадобилось переводить наши отношения в эту стадию. Нет, я, конечно, против ничего не имел, только забыл всеми частями своего тела, но вот не покидало меня ощущение того, что не просто так это все вдруг произошло. Явно зачем-то Мэрилин понадобилось перевести наши отношения на следующий уровень, причем срочно. И проделала это она очень искусно и хитро. Будь на моем месте обычный подросток, он бы наверняка был уверен, что это он сам ее добился. Я же прекрасно видел ее игру. Манящие взгляды, случайные прикосновения, легкие пикантные намеки в разговоре, и в результате, когда мы допили шампанское, то плавно переместились на диван с невинной, вроде бы, вначале целью просто поудобнее сесть. Ну а там уже еще пара как бы случайных прикосновений с ее стороны, и теперь мы лежим в обнимку на диване, и она спрашивает, о чем я думаю, загадочно блестя в темноте своими красивыми глазами. «О нас, о тебе», наконец нехотя произнес я, «о твоих родственниках, про которых я ничего не знаю, и пока не понимаю, чего вообще от них ждать. Может, кстати, ты хоть немного расскажешь мне о них, чтобы я понимал, чего мне вообще ждать. Нам еще 3 часа лететь, так что время есть. Не просто расскажу, а даже покажу. Я и сама тебе хотела это предложить, и специально взяла с собой фотоальбом, чтобы показать, кто есть кто. Сейчас принесу», она начала было вставать, и я стал с удовольствием наблюдать за появляющимся из-под простыни ее изящным телом. Она увидела мой взгляд, ойкнула, и тут же завернулась в простыню, сдернув ее с меня, хитро наблюдая за моей реакцией, но я лишь усмехнулся в ответ и сложил руки на груди, даже не пытаясь прикрыться. «А чего мне теперь стесняться после всего того, что только что тут с нами произошло. Я никогда в этом плане девушек не понимал. Вот только что она изгибалась в твоих руках, позволяя с собой делать чуть ли не все, что тебе вздумается, и уже через 10 минут стесняется перед тобой переодеваться. Странные они все же создания. Хотя, тут надо добавить, что есть среди них и исключения. Были в моей жизни пара девушек, которые не то что не стеснялись, а впадали в другую крайность и любили ходить по квартире голышом. Хотя я, конечно, против этого ничего не имел. Вот, смотри, пристроилась ко мне на плечо Мэри, держа в руках небольшой фотоальбом, а я опять подумал, какая же все-таки есть огромная разница между нашими мирами. В моем мире она бы просто достала телефон и показала фотки на телефоне, а тут приходится возить с собой альбомы. Я даже не уверен был, что тут уже начали появляться цифровые фотоаппараты. По крайней мере, я пока их не видел ни у кого. Из тех людей, у кого я тут видел фотоаппарат, они все были пленочными. Мэри Лин начала листать по порядку, и на первом же развороте я задержал восхищенный взгляд и положил свою руку на ее, не давая ей перелистнуть дальше. На фото была она сама. «Ты чего замер, мои родственники, дальше?» Улыбнулась она и попыталась забрать у меня руку, чтобы перевернуть дальше, но я не отпустил ее, не отводя зачарованного взгляда от фото. «Любуюсь», — честно сказал я, отчего она, по-моему, смутилась и даже слегка покраснела. «Это ты где и когда фотографировалась?» «Дома этим летом. Я заезжала ненадолго между гастролями, чтобы повидать отца», — погрустнела вдруг она, «но, лучше бы не приезжала. Только не расспрашивай ни о чем, ладно, не хочу об этом говорить», — попросила она. «Хорошо, не буду», — не стал спорить я, «но знай, что я всегда готов тебя выслушать». Она лишь молча благодарно кивнула мне в ответ, забрала все же у меня руку и перелистнула на следующую страницу, на которой был какой-то старик. «Это мой дедушка», — не дожидаясь моего вопроса начала рассказывать она, Горолин. «Ему уже 110 лет, так что он уже давно передал власть в клане моему отцу, но все равно без его участия ни один по-настоящему серьезный клановый вопрос не рассматривается. И если он вдруг против чего-то, то тут даже отец вынужден отступить. Что-то не похож он на 110-летнего старика», — с сомнением пробормотал я, разглядывая фото. «Я бы больше 70 ему в жизни не дал. Так ты не забывай, что одаренные живут гораздо дольше обычных людей», — рассмеялась она, «а мой дед одаренный, причем очень сильный. Говорят, ему совсем чуть-чуть до виртуоза не хватило в свое время, из-за чего он был просто в ярости. Сколько он крови недругов тогда пролил, ты даже не представляешь. Некоторые наши враги до сих пор с ужасом произносят его имя». «Понимаю», — кивнул я, чувствуя, как в глубине души недовольно шевельнулся мой зверь, слегка притихший после постельных игр, которые, кстати, как оказалось, вполне успешно его усмиряли. Сейчас он, конечно, стал уже гораздо спокойнее, но имей в виду, что он крайне злопамятный, — произнесла она, приподнимаясь с моего плеча и с тревогой заглядывая мне в глаза. Простыня при этом чуть сползла, и мне открылся вид на восхитительные холмы. Я было потянулся свободной загребущей лапой к ним, но тут же получил по руке от Мэри. «Но-но, не отвлекайся, это все очень серьезно», — строгим тоном произнесла она, запахивая плотнее простыню. «Пойми», — вздохнула она, — «дед очень строгий, в целом, справедливый человек, но вот это его злопамятность. Он может затаить зло даже за обычную, показавшуюся ему чем-то обидной, шутку, и жестоко отомстить за нее. Потом, не сразу, далеко не сразу, а когда ты уже забудешь об этом моменте. Так что будь предельно осторожен в разговоре с ним, хорошо?» «Разумеется», — не стал спорить я все понял. «Вообще не буду шутить в его присутствии. Давай дальше пойдем. Это твой отец?» — показал я ей на фотографию мужчины, находившуюся на одном развороте альбома с дедом. «Да», — тихо вздохнула она, печально глядя на фото, — «отец, Вейлин, глава клана Небесные Драконы. Когда была жива мать, он был очень добрым ко мне», — тут она ласково погладила фотографию, — «но, когда мамы не стало, у него как будто часть души умерла. Я почти не видела его больше улыбающимся. Он стал очень строгим и требовательным, а на первом месте для него всегда теперь клан. Ради интересов клана он готов пойти на все и пожертвовать всеми. Он и женился-то второй раз исключительно в интересах клана, ни о каких чувствах там и говорить не приходилось. Вот, кстати, его жена», — перелистнула она на следующую страницу, с которой на меня посмотрела довольно красивая женщина, — «моя мачеха. Киалин, сухо продолжила Мэри, опасно, как ядовитая змея, никогда не знаешь, когда укусит. Родила отцу двух дочек и дико бесится из-за того, что не получается родить ему наследника, в результате чего наследником клана пока является младший брат моего отца, Джен Лин, показала она следующее фото. Он спит и видит, как бы скорее занять место моего отца, но всей душой радеет за клан, и на заговор против отца не пойдет. Всеми силами пытается доказать деду, что он лучше отца подходит на роль главы клана, тихо говорила Мэри Лин, не отводя взгляда от фото, как будто пытаясь что-то рассмотреть. А вот их с отцом самый младший брат, Кианг Лин, не отказался бы от любого варианта, чтобы стать наследником, отвела она, наконец, от него взгляд, и переключилась на следующее фото. Очень амбициозен и жесток, будь с ним крайне осторожен. Встревоженно взглянула она на меня, он наверняка попытается втянуть тебя в свою какую-нибудь игру и подставить, да и со всеми ними будь осторожен. Никогда не забывай, что, несмотря на всю их внешнюю приветливость, в глубине души почти каждый из них, очень жестокий человек, для которого его личные интересы всегда будут на первом месте. Пожалуйста, будь очень, очень осторожен, чуть ли не прошептала она под конец своей речи. Не переживай, все будет хорошо, я буду осторожен, ни в чью игру я вступать не собираюсь, попытался успокоить я ее, но безуспешно. Мэри чуть ли не трясло, я обнял ее покрепче и поцеловал в мягкие губы. Она изумленно глянула на меня, улыбнулась и, наконец, успокоилась. Я верю в тебя, ты очень сильный и физически, и ментально, человек. Так что, думаю, ты действительно справишься, сделала неожиданный вывод она, опять поудобнее устраиваясь на моем плече. Так что, все на этом, мы с фото закончили, почти, мурлыкнула она, еще хочу показать тебе сестер моего отца. Они, правда, практически никакой роли не играют в местном раскладе сил и почти бесправны. К тому же, у них всегда лишь одно на уме, озабоченные сучки. Вдруг не сдержалась она, шокировав меня этим. Услышать подобное из уст Мэри было очень странно. Извини, что не сдержалась, как будто почувствовав мое удивление, поспешила оправдаться она, но по-другому о них и не скажешь. Будь готов, что они и к тебе в штаны попытаются залезть. Зло выплюнула она, открывая следующий разворот. Увидев их фото, я понял, что если бы не Мэри, то был бы вовсе не против, чтобы они залезли мне в штаны. И что устоять, если они действительно решат это сделать? Мне будет очень непросто. Это Аймин Лин, а это Джао Лин. Большего о тебе о них знать и не нужно. В жизни клана они почти не участвуют и лишь развлекаются. Клановые дела им не интересны. Шопинг и секс – вот и все их увлечения, произнесла Мэри, лежа у меня на плече, а ее пальчики побежали по моему плечу, переместились на грудь и начали плавно опускаться вниз. Я только одного не могу понять. Постарался я не повестись на провокацию и не сбиться с мысли. Твоему деду больше 100 лет, так почему они все такие молодые? Даже твой отец еще далеко не старый человек ведь. Как так-то? Все просто, остановила забег своих пальцев моему телу Мэри, в результате чего я начал даже жалеть, что так не вовремя влез со своими вопросами. У деда было 2 жены, первая умерла, родив до этого ему 3 сыновей, младшим из которых был мой отец. Из всех них он единственный остался живой, 2 других погибли в войнах. После нее дед женился еще раз на женщине, которая подарила ему 2 дочерей и 2 сыновей. Вот, кстати, про нее-то я и забыла тебе рассказать. Сейчас исправлю это упущение, зашуршала она страницами альбома. Джулин, вот она-то, в отличие от дочек, активно пытается вмешиваться в дела клана, хоть у нас это и не принято, чтобы женщины занимались подобным. Да так вмешиваться, что деду иногда приходится. Как это по-русски сказать? На секунду задумалась Мэри, а я только сейчас вспомнил, что русский – это, вообще-то, не ее родной язык. Настолько уверенно и без акцента она на нем говорила, осаживать, вот, ты не смотри, что она так молодо выглядит. На самом деле, ей уже за 50, магия творит чудеса. Вздохнула она, дед даже в свои годы еще, а вого, не удивлюсь, если у них еще дети появятся. Вроде, обо всех важных фигурах в клане я тебе рассказала, задумалась она, есть, правда, еще дочки у мачехи, мои сестры по отцу, то есть жена у среднего брата отца, да и куча дальних родственников, но все они особой роли в жизни клана не играют, так что с ними ты уже там познакомишься. Сейчас же я предлагаю более интересным делом заняться, «Пока мы не прилетели», — игриво продолжила она, «а мой организм подсказал мне, чтобы я уже заткнулся со своими дурацкими вопросами и не мешал ему заняться делом. Я не стал с ним спорить, и поцеловал Мэри. «Господа, к вам можно?» — донесся робкий голос стюардессы от входа в салон где-то через час. Мы обессиленно лежали с Мэри в обнимку, молчали и лишь улыбались друг другу. «Да, конечно», — крикнул я, накрывая при этом нас с Мэри простыней. Зашедшая стюардесса старалась даже не смотреть в нашу сторону. «Господа, мы подлетаем, но произошло небольшое недоразумение. Мы должны были приземлиться в аэропорте Линсен, но аэропорт не дал разрешения. Диспетчер сообщил, что у них какие-то технические проблемы. Мы взяли курс на аэропорт Сицзя. Оттуда предварительно дали разрешение на посадку. Прошу вас занять места в креслах и пристегнуться». «Хорошо, спасибо», — поблагодарил я ее, и она поспешно выскочила из салона. «Интересно, что там случилось?» — задумчиво произнесла Мэри, вставая. «Как-то не нравится мне все это. Встречать-то нас должны в аэропорте Линсен. Не волнуйся. Думаю, их предупредили об этом. Времени у них было вполне достаточно, чтобы приехать в другой аэропорт», — постарался успокоить я ее. «Ну, будем надеяться», — тихо произнесла Мэри, начиная одеваться. Я несколько секунд проследил за ней, потом тигриным прыжком спрыгнул с дивана и схватил ее на руки. «Эй, поставь меня на место, сумасшедший!» — взвизгнула она и заколотила меня по спине. «У нас уже совсем мало времени до посадки осталось», — хрипло прошептала она мне на ухо, и я нехотя поставил ее на пол. «Ладно, уговорила», — проворчал я, целуя ее, и стал одеваться. Через 20 минут мы, наконец, совершили посадку, но мои надежды на то, что встречающие успеют добраться сюда, не оправдались. Нас никто не ожидал, и более того, здесь, в отличие от России, нам пришлось выходить через зону таможенного контроля. Пожилой таможенник с тоненькими усами и бегающими глазками-щелочками внимательно изучил мой загранпаспорт и поднял на меня взгляд. «Какова цель вашего визита в Китай, уважаемый господин Морозов?» — с жутким акцентом спросил он меня на русском языке. «Знакомство с родителями невесты», — ответил я, кивнув на Мэри, стоявшую в окружении четверки людей, прибывших с нами, двух ее служанок и двух охранников. Он мельком глянул на нее и опять взглянул на меня. «Госпожа Мэри Лин может проходить, вас же, господин Морозов, я попрошу задержаться и пройти в комнату для досмотра», — неожиданно произнес он, а ко мне из-за спины вдруг подошли два то ли таможенника, то ли полицейских, уж не знаю. Я не разбирался в китайской форме. «Какие-то проблемы?» — удивился я происходящему. Мэри встревоженно смотрела на меня. «Никаких проблем, это стандартная процедура, явно нервничая», — произнес таможенник. «Прошу вас не задерживать очередь и пройти с ними». Я демонстративно обернулся, ожидаемо никого не увидел за собой в очереди, но решил не спорить и пройти на этот досмотр. «Посмотрим, что будет дальше, Мэри», — крикнул я девушке, — «не ждите меня. Найди телефон и позвони своим родственникам и сообщи, что мы приехали. Я скоро присоединюсь к тебе». Девушка понятливо кивнула и поспешно ушла со своими служанками. Мои охранники было задержались в ожидании меня, но я им кивнул, чтобы они шли за Мэри. Они на секунду нерешительно замялись, но все же поспешили за ней следом в итоге. Я же пошел за своими сопровождающими, вставших по бокам от меня, как будто испугавшись, что я могу сбежать. Чудные люди. Сильно сомневаюсь, что им удалось бы меня удержать, реши я устроить тут побег. Но пока я решил обойтись без конфликтов. Посмотрим, что им от меня надо. Глубоко сомневаюсь, что это действительно стандартная процедура, как они пытаются тут меня убедить. Примечание автора. Всем привет. Прошу сильно не кидаться в меня тапками за то, что глава вышла довольно проходной. Решил попробовать применить тут новый формат знакомства с персонажами, путем выкладывания фото, честно стащенных из интернета. Если вам данный подход не нравится, пишите в комментариях, тогда в дальнейшем я постараюсь его избегать. Также не забывайте нажимать сердечко и оставлять комментарии, если вам понравилось. Всем удачи и хорошего настроения. Глава 3. Сюда, пожалуйста. Один из сопровождающих открыл передо мной неприметную дверь и отступил, пропуская меня внутрь. Я шагнул вперед, и дверь за мной сразу прикрыли. Охранники, ну или кто там они, не знаю, проходить не стали, а внутри за небольшим столом меня ждал мужчина-китаец в строгом деловом костюме. Он тут же встал и, приветливо улыбаясь, подошел ко мне, протянув руку для рукопожатия. «Очень рад с вами познакомиться, господин Морозов. Спасибо, что согласились встретиться со мной», — на чистом русском произнес он, приветливо улыбаясь, не опуская руку. «Странное, однако, у вас приглашение не беседу», — язвительно ответил я, но руку все же пожал. «И может, все же представитесь, а то некрасиво получается. Вы меня знаете, а я вас нет. Простите, если причинили вам неудобства, но мне очень нужно было, чтобы о нашей беседе никто не узнал. Вот и пришлось применить подобные методы», — изобразив глубокое чувство вины на лице, произнес он. «Мне правда очень жаль, что пришлось воспользоваться столь неподобающим образом. А звать вы меня можете Юджином». «Просто Юджином?» — удивленно поднял бровь я. «Да, просто Юджином. Большего вам знать не нужно. И может, присядем?» — показал он рукой на стулья рядом со столом. «Не зря ведь у вас говорят, что в ногах правды нет». Он опять заразительно улыбнулся, располагая к себе. «Совсем молодой еще мужчина, лет 30 на вид, без особых примет. Вроде не урод, симпатичный даже. Он производил впечатление очень открытого человека. Эдакий свой парень. Хороший актер, значит», — подметил для себя я. «Хотя лично я на беседу с подростком моего возраста отправил бы красивую женщину. Шансы на успех в переговорах, на мой взгляд, были бы гораздо выше, но послушаем, что там от меня хотят неизвестные господа». Я подошел к столу, сел на стул и закинул ногу на ногу. Китаец сел напротив меня. «Итак, я слушаю вас, господин Юджин», — перешел сразу я к существу вопроса. «Что вы от меня хотели? Только давайте сразу ближе к делу. Мои будущие родственники наверняка скоро будут здесь, и нашу беседу тогда придется прервать». «Согласен, не будем тянуть», — кивнул он, с непонятным выражением лица глядя на меня, как будто засомневался в чем-то. «Мы потому и решили организовать встречу с вами здесь, чтобы успеть пообщаться с вами до того момента, как небесные драконы возьмут под плотный контроль все ваши передвижения по городу. А они возьмут, будьте уверены». «Хорошо, допустим. Но кто это «мы»? И что же вам от меня надо?» «Скажем так, я представляю некоторую правительственную структуру, отвечающую за взаимоотношения между нашими странами, Россией и Китаем. Я не могу, естественно, озвучить вам все нюансы нашей работы, скажу лишь одно. В настоящее время идет серьезная работа по подготовке очень важного договора между нашими странами в части. Неважно, в общем, какой», — спохватился он. «Работа эта уже практически вышла на финальную стадию, и сейчас необходимо не допустить чьего-либо вмешательства со стороны, что могло бы похоронить все наши труды. Естественно, ряд стран были бы крайне против того, чтобы этот договор заключился. Те же англичане, например. И тут мы подходим к тому, что же мы от вас хотим, а надо нам». Тут он слегка замялся. «Нам нужно, чтобы вы стали нашими глазами и ушами у небесных драконов». «Наконец», — решился он, — «дело в том, что англичане в последнее время проявляют крайний интерес к этому клану. Периодически проходят какие-то встречи с высшими представителями клана, о содержании бесед на которых мы не имеем ни малейшего представления. А верхушка этого клана занимает, в том числе, важные посты в правительстве и вхожа к императору», — продолжил он, не дождавшись моей реакции. «Не исключено, что вам получится узнать хоть что-то о происходящем и сообщить нам, за что мы были бы вам крайне признательны». Он замолчал и внимательно посмотрел на меня.